вернется и отправится искать вас, сэр. Но мы ее не пустили, так как боялись, что она сама потеряется. Идите прямо в библиотеку. Там все уже собрались и будут очень рады вас видеть. Я бы сказал, они довольно серьезно обеспокоены, сэр». Я успокоил Дона, положив конец восторженным проявлениям его чувств, и он последовал за мной в библиотеку, ни на шаг не отступая, словно твердо решив больше никогда не терять меня из виду. В камине пылал яркий огонь. Юный Маден удобно расположился подле него в глубоком кресле. Сэр Ричард стоял спиной к огню. А за столом, с неприкрытым любопытством, уставившись на меня своими миндалевидными глазами, сидел Саймон Левисон. Очевидно, на моем лице можно было недвусмысленно прочесть все те чувства, которые внезапно вспыхнули во мне при виде делового партнера нашего хозяина, потому что в глазах его промелькнула легкая усмешка, и моя злоба тут же улетучилась. У меня не было прямых улик, подтверждавших какие бы то ни было обвинения против него. Не было доказательств, что Симкинс действовал по его указке, или что набор команды на судно обязательно должен был предполагать экспедицию за спрятанными сокровищами. У такого человека, как Саймон, чье несколько грубоватое лицо служило отличной ширмой для деятельного ума, проблески которого лишь изредка можно было заметить во взгляде его великолепных бархатных глаз, конечно же, найдется сотня резонных доводов, чтобы выставить меня на посмешище вместе со всеми моими подозрениями. Я недолюбливал этого человека, однако сегодня я впервые по достоинству оценил его как личность, обладающую высоким интеллектом и недюжинным самообладанием, как ценного партнера и опасного противника. Я сказал, что оценил его по достоинству, но скорее он сам внушил мне это убеждение, причем настолько явственно, что я почувствовал нечто вроде физического удара, потрясшего меня до глубины души. Этот человек обладал какой-то гипнотической силой, властной и непреклонной, которая словно заявляла о себе в его слегка печальной иронической улыбке. Наш обмен взглядами продолжался всего одну секунду. Но за это короткое время, как мне показалось, он успел бросить мне вызов, а я — принять его. Тут Фрэнк Маден вскочил с кресла и кинулся ко мне с радостным возгласом. «Я же уверял вас, дядюшка, он вернется». Я покраснел до корней волос, и он смущенно замолк. Сэр Ричард шагнул ко мне с протянутой рукой, оттесняя племянника в сторону. Но было уже ясно, что мои опасения по поводу возникших относительно меня подозрений оказались справедливыми. «Где вы пропадали, друг мой?» — спросил сэр Ричард, наливая мне стаканчик шерри. «Свалились в реку?» Я одним махом проглотил благословенный напиток и почувствовал, как вино сразу ударило мне в голову, что было неудивительно, учитывая мое состояние. «Вы недалеки от истины», — ответил я. «Дайте мне что-нибудь перекусить. Я вам все расскажу. Меня едва ноги держат от истощения». «Вам бы не помешало, кстати, сменить ваш костюм, а то вы напоминаете огородное пугало, смытое во время наводнения. Мы вас подождем. Верно, Левисон? Или вы торопитесь?» «Мои слуги находятся в таверне», — ответил Саймон. «Они могут подождать. Я бы не прочь выслушать рассказ о приключениях нашего юного друга». «О, он был очень умен, этот Саймон Левисон. Расскажи я правду, он тут же принял бы меры к спасению Картера. А если бы я позволил себе высказать подозрение? Да нет, уверенность в его причастности к заговору. Он не преминул бы высмеять меня и убедить всех в том, что он так же невинен, как новорожденный младенец. Поэтому я решил не подыгрывать ему, и пока переодевался, придумал историю о нападении на меня, которая была так же далека от действительности, как луна от земли.